Мать Таифа их было уговаривать, и слышать не хотят. На силу-то на силу мать Аркадия их развела, а то, пожалуй, в драку полезли и скровенились бы. Марья Гавриловна слышала? — спросила игуменья. — Как не слыхать, матушка? Приходить не приходила, а та не девица ее прибегала, — отвечала София. — Злочинницы, — резко сказала Манефа, ходя взад и вперед по келье. — Бога не боятся, людей не стыдятся. На короткое время обители нельзя покинуть. Чем бы молодых учить, а они, гляди-ка. — Как смирились? — Известна миротворница наша, мать Веринея, в дело вступилась, ну и помирила. На другой день целое утро она сердечная то к одной, то к другой бегала, стряпать даже забыла. Часа три уговаривала. Ну, смирились у нее в келарне и попрощались. То-то Филарета давеча стояла, глаз не поднимаючи. А Лариса даже и не пришла встретить меня, — молвила Манефа. — Хворает, матушка. Другой день с места не встает, — подхватила София. Горло перехватила, и сама вся ровно в огне горит. Мать Веринея и бузиной ее, и малиной, и шалфеем, и кочанной капусты к голове ей прикладывала, мало облегчила. «Не погляжу я на хворь ее», — молвила гневно Манефа. «Не посмотрю, что соборная не старится, обеих на поклоны в часовню поставлю и за трапезой, в чулан запру». «Из чужих обителей не было ли при том кого?» «Нет, матушка, никого не было». «А толки пошли?» «Как толком не пойти?» — отвечала мать Софии. «Известно, обитель немалая. К нам люди, и наши к чужим. Случился грех, в келье его не спрячешь». «Обитель срамить!» — продолжала Манев. «Вот я завтра с ними поговорю». «А девицы в порядке держали себя?» «Все, слава богу, матушка, никакого дурно не было. Супритки бывали?» «Бывали, матушка, и сегодня, вплоть до твоего приезда, у Веринеи в келарне девки сидели». «Чужие приходили?» «Бывали, матушка, и чужие. От Жониных прихаживали, от Бояркиных, а от Игнатьевых?» — быстро спросила Манефа. «Как можно, матушка? Статочно ли дело супротив твоего приказа идти?» — отвечала мать София. «Деревенских парней не пускали ль?» «Ай, что ты, матушка, да сохрани, Господи, и помилуй! Разве мать Веринея не знает, что на это нет твоего благословения?» — сказала София. «Хорошая она старица, да уж добра через меру», — молвила Манефа, несколько успокоившись и ложась на войлок, посланной на лежанке. «Уластить ее немного надо». «У меня пуще всего, чтобы негодных толков не пошло про обитель. Молвы бы не было». «А тараканов в скотной морозили?» «Выморозили, матушка, выморозили. Вчера только перешли», — отвечала мать София. «А пестравка отелилась?» «Телочку принесла матушка. А черногубка бычка?» «И черногубка?» «Теперь что же у нас, 16 стельных-то?» — спросила Манефа. «Да, должно быть, что 16, матушка», — отвечала София. «Масла много ли напахтали?» — продолжала расспросы Манефа. «Не могу верно тебе доложить», — отвечала София. «А вечер мать Веринея говорила, что на сырную неделю масла будет достаточно. С завтрашнего дня хотела творог да сметану копить». «Сапоги работникам купили?» «Купили, матушка, еще на той неделе с базару привезли». Зажил глаз у Трифины. «Все болит усердечно», — отвечала София. «Совсем врозь глазок вот у нее разнесло. Выльется он у нее, матушка, беспременно выльется». «Лекарство-то прикладывает ли?» — спросила Манефа. «Недаром за него деньги плачены». «Прикладывает, матушка, только пользы не видится». «Уж один бы конец», — отвечала мать София. «Из господ не наезжал ли кто?» — спросила Манефа. «Третьего дня окружный на короткое время приезжал», — отвечала София. «На въезде не бывал, напился чаю у Глафириных, да и поехал в город. А то еще не весь какие-то землемеры наезжали, две ночи ночевали на въезде». «Да, вот что, матушка, доложу я тебе. На Медне встретилась я с матерью Меропеи от Игнатьевых. Так она говорит, что на Евдокеин день выйдет им срок въезде держать. А как, дескать, будет собрание, так, говорит, беспременно на вашу обитель очередь наложим. Вы, говорит, уж сколько годов въезжу не держите». «Этому не бывать», — сказала Манефа. «Пока месть жива, не будет у меня в обители въезжей. С ней только грех один». «Известно дело, матушка. Как уж тут без греха», — сказала София. «И расходы, и хлопоты, и беспокойство. Да и келью табачищем так прокурит, что года в три смраду из нее не выживешь. Иной раз и хмельные чиновники-то бывают. Шум, бесчинство». «Нельзя, нельзя», — говорила игуменья. «Может, статься, Настя опять приедет погостить. Опять же, Марии Гавриловне не понравится.